Глава вторая. После отъезда олигарха, Крулевский и Половинкин, как самые опытные, стали по давно отработанной привычке составлять план оперативно-розыскных мероприятий. «Итак, всем, кроме тебя, Марго, надо выдвигаться в Новореченск, и как можно быстрее. Ты останешься здесь и займешь всеми административными вопросами. Согласна?» Половинкин посмотрел на Крулевскую таким взглядом, что перечить ему было просто невозможно. «Поверь, у тебя и здесь будет дело не в проворот. Один твой друг, генерал Романец, весь мозг вынесет. И еще на тебе будет работа с экспертами. Поверь, это еще тот народец. Так что ты тут без дел не заскучаешь. Да и за Дашуткой пригляд мамин будет. Лилия ведь почти никогда на месте не бывает. Одно слово — студентка. Таисии поручим архивные дела. Когда и каким образом эта картина попала в местный музей? Подлинник там сейчас находится или копия? Согласись, ведь вполне возможно, что под этим натюрмортом находится копия. Показали в музее подлинник, а сами втюрили иностранному лоху копию. Возможно такое? Вполне. Сама же знаешь, что пока мазню не смоешь, качество картины не определишь. А смывать ее нельзя. Это заведомое уничтожение улики. Я займусь работой с местными следаками. Что за люди работают в музее, не было ли краж и тому подобное. Монолог Половинкина прервал телефонный звонок. Марго взяла трубку. Звонила Хельга. Внештатный сотрудник сыскного бюро, а в настоящее время работающая мамой своего первенца Григория. «Маргарита Сергеевна, тут такое дело», — весело произнесла молодая мать. «Благоверный мой супруг взял да и укатил в Москву на какие-то курсы, а Гришаню забрала к себе свекровь. Так что в настоящий момент я как бы вольно определяющийся. Если у вас есть что-то для меня, то я с радостью готова помочь родной конторе. Хельга, скажи мне, пожалуйста, а в соседнюю область на несколько дней сможешь поехать вместе с Таисией поработать?» Марго переключила телефон на громкую связь, чтобы все присутствующие могли слышать их разговор. «Конечно могу. Гриша уже совсем большой, он уже самостоятельно питается без моей помощи. Да и бабушка у нас замечательная, лучше, чем она, еще поискать надо. А когда выезжать?» Спустя сутки Половинкин докладывал Маргарите результаты своей работы. Портрет неизвестной дамы кисти Делоража изымается для отправки на экспертизу. «Да, постановление областной прокуратуры имеется. Повезем вместе с Апелем и директором музея Олегом Вениаминовичем Кравчуком. Хельга работает вместе с оперативниками, а Таисия, как истинный историк, роется в бумагах». Не успела Марго положить трубку, как раздался новый звонок. «Маргарита Сергеевна», — взволнованно говорила Хельга, — «была кража, была, только очень-очень давно, в далеком 1962 году. Странная какая-то кража. Ворвались в музей, забрали 7 картин, но потом их через несколько дней нашли в сарае музея. Не дело, а всего лишь одну бумагу я нашла. Тут такая дотошная бабульчика работает. У нее, наверное, со времен гражданской войны все бумаги подшиты. Так вот, она вспомнила эту кражу только потому, что уж больно странной она оказалась. Говорит, картины-то покрали, но никуда с ними не утекли, а в ближайшем сарае сховали. Дело возбудили, как полагается, но тут же закрыли, так как пропажу нашли. А воров что, не искали, что ли?» Удивилась Марго. «Нет, Маргарита Сергеевна, не искали. В городе тогда такое творилось, что не до воров было. Та и мне говорила, что вам вечером документы из городского архива по интернету пересылать будет». Компьютер на столе Крулевской мигал поступившим письмом от Таисии. Бывшая учительница истории писала, что архивных материалов много, но они все содержат гриф «секретно» и «для служебного пользования», особенно те, которые касаются событий лета 1962 года. Бумага за подписью генерала Романца кое-где сработала, ей дали возможность ознакомиться с некоторыми папками, но что-либо копировать, а тем более выносить из здания, запретили категорически. Поэтому в письме изложено то, что врезалось в память.